огромные, кованные железом, ворота замка Эльсинор, украшенные геральдическими знаками королей Дании. Полночь. Туман стелится по земле. Тревожно всматриваясь в темноту, стоит на страже офицер Бернардо. Входят Горацио и Марцел. Эй, Бернардо! Что, Горацио с тобой? Отчасти да. Привет, Горацио. Марцел, привет. Привет. Ну что, опять сегодня появлялась? Я ничего не видел. Горацио считает это нашей фантазией. И в жуткое видение, представшее нам дважды, он не верит. Поэтому его я пригласил посторожить мгновение этой ночи. Вздор, вздор, не явится. Минувши ночью, когда вон та звезда левей полярной сияла в той же самой части неба, где блещет и теперь, Марцел и я едва пробило час... Замолчи! Смотри, вот он опять! Совсем такой, как был король покойный. Ты книжник, прочисти ему Горацио. Похож на короля, взгляни, Горацио. Да, я пронизан страхом и смущением. Он ждет вопроса. Спрашивай, Горацио, кто ты, что посягнул на этот час и этот бранный и прекрасный облик, в котором мертвый повелитель Датчин ступал когда-то? Заклинаю, молви! Он оскорблен. Смотри, шагает прочь. Ударить протазаном? Да, если двинется. Ушел и не ответил. Ну что, Горацио, дрожишь и бледен. Пожалуй, это не одна фантазия. Что скажешь ты? Прервемте стражу. Я так бы думал, то, что мы ночью видели, не скроем от молодого Гамлета. Клянусь, что дух немой для нас ему ответит. Согласны вы, чтобы мы ему сказали, как это нам велят любовь и долг? Да, я прошу. Я сегодня знаю, где нам найти его всего вернее. Зал для приемов в замке. В ожидании короля Гертруда перебирает струны арфы. Входит король Клавдий в сопровождении придворных и свиты. Смерть нашего возлюбленного брата еще свежа. И подобает нам несть боль в сердцах, и всей державе нашей нахмуриться одним челом печали. Однако разум поборол природу, и с мудрой скорбью, помня об умершем, мы помышляем также о себе. Поэтому сестру и королеву, наследницу воинственной страны, мы... как бы с омраченным торжеством, одним смеясь, другим печаля с оком, уравновесив радость и уныние, в супруги взяли. В этом опираясь на вашу мудрость, бывшую нам верной сопутницей. За все благодарим. А ты, мой Гамлет, мой племянник милый. Племянник, пусть, но уж никак не милый. Ты все еще окутан прежней тучей. О нет, мне даже слишком много солнца. Мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет. Взгляни, как друг на датского владыку. Нельзя же день за днем, потупив взор, почившего отца искать во прахе. То участь всех, все жившее умрет, и сквозь природу вечность перейдет. Да, участь всех. Так что ж в его судьбе столь необычным кажется тебе? Мне кажется, нет, есть. Я не хочу того, что кажется. Ни плащ мой темный, ни эти мрачные одежды, мать, не выразят меня. В них только то, что кажется, и, может быть, игрою. То, что во мне правдивее, чем игра. А это все наряд и мишура. Милый Гамлет, оставь, мы просим, бесплодную печаль. А нас помысли, как об отце. Пусть не забудет мир, что ты всех ближе к нашему престолу. Я такой же щедрой любовью, как сына, самый нежный из отцов, тебя люблю. Что до твоей заботы вернуться для учения в Виттенберг, она с желанием нашим в расхождении. Пусть мать тебя нечетно просит, Гамлет. Останься здесь, не езди в Виттенберг. Сударыня, я вам во всем послушен. Вот любящий и милый нам ответ. В согласии принца, вольном и радушном, улыбка сердцу. В знак всего сегодня на всякий ковш, что датчине насушит, большая пушка грянет в облака, и гул небес над королевской чашей земным громам откликнется. Идем! Если б эта плоть моя могла растаять, сгинуть и зайти росой, или если бы предвечный не уставил запрет самоубийству, Боже, Боже, каким докучным, скучным и ненужным мне кажется все, что не есть на свете. 2 месяца, как умер, меньше даже. Такой король! Сравнить обоих братьев. Феб и Сатир. Он мать мою так нежил, что ветром неба не дал бы коснуться ее лица. Она к нему влеклась, как если б голод только возрастал от насыщения. А через месяц, когда б я мог забыть, о, женщины, ничтожество вам имя, и башмаков не износив, которая шла за гробом, как небе, я вся в слезах, она, о, Боже! Зверь, лишенный разумения, скучал бы дольше. Замужем за дядей. Так бросится на ложе грешной страсти. Нет, и не может в этом быть добра. Но смолкни сердце, скован мой язык. Привет вам, принц. Я очень рад вас видеть. Добрый вечер. Горацио! Или я сам не я? Он самый принц и верный ваш слуга. Мой добрый друг. Пусть то взаимно будет. Марцел! Мой добрый принц. Я очень рад вас видеть. Добрый вечер. Так почему же вы не в Виттенберге? Я плыл на похороны короля. Прошу тебя, без шуток, друг-студент. Скорее уже на свадьбу королевы. Да, принц, она последовала быстро. Расчет, расчет, приятель. От поминок холодное пошло на брачный стол. О, лучше бы мне встретился в раю мой злейший враг, чем этот день, Горацио. Отец, мне кажется, его я вижу. Где принц? В очах моей души, Горацио. Его я помню. Истый был король. Он человек был. Человек во всем. Ему подобных мне уже не встретить. Мой принц, он мне явился нынче ночью. Явился кто? Король. Отец ваш. Мой отец. Король? Две ночи кряду. Некто, как отец ваш, вооруженный с ног до головы, является и величавым шагом проходит мимо. Я помню короля. Так схожи две руки. Где ж это было? Принц, на площадке, где мы сторожим. Все это очень странно. Очень странно. Сегодня буду с вами. Быть может, вновь придет он? Я ручаюсь. И если вновь он примет вид отца, я с ним заговорю, хоть ад разверзнись, веля, чтоб я умолк. Прощайте. В 12:00 я буду с вами здесь, на площадке. Принц, наш долг примите. Приму любовь, а вы мою. Прощайте. Дух моего отца в доспехе. Странно, здесь что-то кроется. Скорей бы ночь! Терпи, душа. Изобличится зло, хотя под глаз в подземный мрак ушло. Сегодня Валентинов день, и я с утра тайком, чтоб Валентиной быть своей, жду под твоим окном. Сад перед домом Полония. Среди крестьянских девушек Офелия. Не деву отпускал. Сегодня Валентинов день, и я с утра тайком, чтоб Валентиной быть твоей, жду под твоим окном. Мой скарб уже на корабле. Простимся. И если ветер выдастся попутный и будет случай, то не спи, сестра, и весть пришли. Ты сомневался в этом. А Гамлет и его расположение, так это лишь порыв, лишь прихоть крови. Цветок фиалки на заре весны, поспешный, хрупкой, сладкой, неживучий. Благоухание одной минуты и только. Только и всего. Поверь мне, теперь тебя он, может быть, и любит. Ни скверна, ни лукавство не пятнают его благих желаний. Но страшись, великие в желаниях не властны. Тебе он говорит слова любви, но будь умна, и верим лишь настолько, насколько он в своем высоком сане их сможет оправдать. А это будет, как общий голос Дании решит. И взвесь, как честь унизится твоя, коль ты поверишь песням обольщения, или потеряешь разум, или откроешь свой чистый клад беспутным настоянием. Страшись, Офелия, страшись, сестра, и хранись в тылу своих желаний, вдали от стрел и пагубы страстей. Будь осторожна, робость — лучший друг. Враг есть и там, где никого вокруг. Отныне сердце моему защита, урок твой добрый. Только, милый брат, не будь как грешный пастырь, что другим указывает к небу путь тернистый, а сам беспечный пустой гуляк идет цветущую тропою тех, забыв свои советы. О, за меня не бойся, но я замешкался, вот и отец. Ты здесь еще? Стыдись, пора, пора. У паруса сидит на шее ветер и ждут тебя. Ну, будь благословен и в память запиши мои заветы. Держи подальше мысль от языка, а необдуманную мысль от действий. Будь прост с другими, но отнюдь не пошл. Своих друзей их выбор испытав, прикуй к душе стальными обручами, но не мозоль ладони кумовством с любым бесперым панибратом. В ссору вступать остерегайся, но вступив, так действуй, чтоб остерегался недруг. Всех слушай, но беседуй не со всяким. Сбирай все мнения, но свое храни. Шей платье по возможности дороже, но без затей, богато, но не броско. По виду часто судят человека, а у французов высшие сословия весьма изысканно и чинно в этом. В долг не бери и взаймы не давай. Легко и суду потерять, и друга. А займы тупят лезвие хозяйства. Но главное, будь верен сам себе. Тогда как вслед за днем бывает ночь, ты не изменишь и другим. Прощай. Благословением это все скрепится. Почтительно прощаюсь, господин мой. Иди, взывает время, слуги ждут. С тобой, Офелия. О принце Гамлете, коль вам угодно. Что ж, это кстати. Мне сообщали, будто очень часто он стал с тобой делить досуг. И ты ему весьма свободно даришь доступ. Коль это так, а так мне говорили, желая остеречь, то я скажу, что о себе ты судишь неразумней, чем дочь мою обязывает честь. Что это там у вас? Скажи мне правду. Он мне принес немало уверений в своих сердечных чувствах. В сердечных чувствах? Вот слова девицы, неискушенной в столь опасном деле. И что ж ты этим уверением веришь? Не знаю, что и думать, господин мой. А думать ты должна, что ты дитя, раз уверение приняла на веру. Уверь себя, что ты дороже стоишь. Или как бы не заездить это слово меня, уверишь ты, что я дурак? Он о своей любви твердил всегда с большой учтивостью. А, по-твоему, с учтивостью? Ну-ну. Силки для куликов! Я знаю сам, когда пылает кровь, как щедр бывает язык на клятвы. Я не желаю, чтоб ты отныне губила свой досуг на разговоры и речи с принцем Гамлетом. Смотри, я это приказал. Теперь ступай. Я буду вам послушна, господин мой.